Мы вышли из машин все трое. Дверцы обоих черных лимузинов хлопнули, как в стародавних гангстерских фильмах. Мужчина в белой рубашке и синих брюках ждал у двустворчатой двери из светлого дерева, похожей больше на дверь в квартиру, нежели на входную дверь. Он подошел к нам. Был он мал ростом, с повадками отставного жокея. «Все чемоданы в порядке?» — говорил он решительным тоном, меня удивившим. На нас он не обращал ни малейшего внимания. Его интересовали только чемоданы. «Все в порядке?» — подтвердил я. «Все. Я проверил». Видя мое рвение, он мне улыбнулся. Быть может, вначале он подумал, что по молодости лет я отнесусь к поручению легкомысленно. Он распахнул входную дверь. Огромный вестибюль, выложенный черной и белой плиткой. «Чемоданы поставьте здесь». Оба шофера и я один за другим внесли все чемоданы в дом. Мужчина внимательно следил за тем, чтобы мы расставляли их вдоль стены по росту, начиная с самого большого. Когда работа была окончена, он вынул из кармана потертый коричневый кожаный бумажник и расплатился с шоферами, вручив каждому по пачке денег, которые предварительно сосчитал, слюнявя указательный палец. Мы остались вдвоем, он и я, посреди вестибюля. Я не решался ни шевельнуться, ни промолвить хоть слово. Он оглядел вереницу чемоданов. Без сомнения, пересчитывал их. Потом поднял ко мне лицо. Несколько секунд помолчал и, выпрямившись, торжественно объявил: «Мадам спит!» После чего он расслабился, скрестив руки на груди, и снова мне улыбнулся. Это был уже другой человек. Он подошел ко мне и кончиками пальцев потрепал меня по плечу. «Спасибо, что оказали мадам эту услугу. Мадам говорила мне о вас. Она сказала, что хочет вас видеть». «Правда?» Его, должно быть, удивила порывистость моего вопроса. Но когда оба шофера ушли, я подумал, что сейчас выпроводит и меня, и мне больше никогда в жизни не придется встретиться с мадам Люсьен Блан. «Идемте». Мы прошли по узкому, плохо освещенному коридору, в конце которого он открыл дверь и посторонился, пропуская меня вперед. В этой гостиной мое внимание с первой минуты привлекли голубые деревянные панели, краска на которых местами облупилась, и застекленные двери, выходившие в маленький сад. «Можете подождать здесь», — он указал мне на обтянутый синим бархатом диван у стены. Я сел. «Хотите что-нибудь выпить?» «Спасибо, нет». «Мадам Блен всегда просыпается поздно», — ласково сказал он, словно хотел заранее подбодрить меня и предупредить, что ждать придется долго. «Вы и в самом деле не хотите что-нибудь выпить? Кофе, например? Или апельсиновый сок?» «Нет, спасибо». «Если передумаете, нажмите эту кнопку». И он показал мне золоченый звонок на стене справа от дивана. «До свидания, мсье». «До свидания, мсье. Наберитесь терпения». Он исчез через ту же дверь, через которую мы вошли. Она медленно закрылась за ним. Дверь была так плотно пригнана к стене, что совершенно сливалась с ней. Иллюзия была тем более полной, что со стороны гостиной у двери не было ручки. Может, коридор, по которому мы только что пришли, был потайным? Я дал себе слово спросить об этом у мадам Люсьен Блан. Я долго сидел на диване. Слева от меня китайская ширма. На низких столиках и на камине букеты желтых и белых цветов, увядших. Прямо передо мной солнце освещало дверные стекла радужным светом, заливавшим траву и цветники сада. Этот садик, служивший продолжением гостиной, по форме напоминал носовую часть корабля, так что под конец мне стало казаться, будто я плыву по морю. Тишина была гнетущей. Я встал и открыл одну из двустворчатых стеклянных дверей. Ветерок приподнял газовые занавески. Я выскользнул в сад. К черной решетке в рост человека, ограждавший сад, был прислонен оранжевый шезлонг. Я разложил его посреди лужайки и сел. Светило солнце. До меня долетал приглушенный гул уличного движения, словно о решетку сада бил прибой. Мне было хорошо. Я откинул голову на шезлонг. По синему небу плыли легкие весенние облачка. Потом я опустил голову. Передо мной ротондой выступала гостиная с ее тремя стеклянными дверями. Справа были еще две стеклянные двери, изнутри закрытые ставнями. Может, это спальня мадам Люсьен Блан? Мне хотелось бы заглянуть в щелку ставен, проверить, правда ли, что она спит в этой комнате. И я вернулся в гостиную. На низком столике ящичек с сигаретами и начатая коробочка спичек, на оборотной стороне которой значилось название ресторана. Я снова сел на диван. Английский табак обжигал мне гортань. Я следил глазами за облачками дыма, таявшими над моей головой. Лучи солнца заливали комнату, потом в комнате вдруг сразу темнело, как перед грозой. С того места, где я сидел, мне виден был кусочек неба. Тишина и эти слишком резкие перепады освещения навевали на меня едва уловимую, о, почти совсем неуловимую тоску. Я переходил из гостиной в сад и из сада в гостиную до самого полудня, и никто так и не нарушил моего одинокого ожидания. Потом я открыл одну из дверей гостиной и на цыпочках, как мог, быстро прошел по анфиладе комнат. Некоторые были совершенно пусты. В других сгруженная мебель была накрыта чехлами. В последующие дни мне предстояло узнать, что все комнаты в квартире, кроме спальни и гостиной, были заброшены и служили свалкой. У них можно было найти всякую всячину: седла, сбрую, люстры, ковры и мебель, свезенные из тех домов, что в свое время принадлежали Люсьену Блену в Шантии и на мысе Антип. И чучело из его коллекции, например, жираф, который одиноко высился посреди бывшей столовой. Наконец я добрался до вестибюля, выложенного черными и белыми плитками, где все еще стояли выстроенные по росту чемоданы. В ту минуту, когда я потянул на себя входную дверь, чья-то рука сжала мое плечо. Я обернулся. Человек, встретивший меня и двух шоферов, улыбался мне, но в глазах его была тревога. «Вы что, вздумали уйти?» Неужели он незаметно для меня шел со мной по пятам? Может, он с самого начала следил за мной? Он все крепче стискивал мое плечо. «Надо подождать, пока проснется, мадам». В голосе его слышалась угроза. Он приблизил ко мне свое жесткое личико жакея, похожее на лицо ребенка, усохшее с годами. «Я хотел немного пройтись». «В самом деле?» «Да, я хотел купить газету». Он разжал хватку. «Только ненадолго. С мадам никогда заранее неизвестно. А она может проснуться в любую минуту». На улице я с облегчением перевел дух. Я уже думал, что он никогда меня не выпустит. На площади Альма, на залитых солнцем террасах, кафе, ни одного свободного столика. Я шел, куда глаза глядят, встречая мужчин и женщин. Все, если память мне не изменяет, в костюмах светлых тонов и в платьях из вуали и муслина. Ветерок перебирал листву деревьев на авеню Монтене. Свежий ветерок, создавший обманчивое ощущение, что идешь по Приморскому бульвару. Медленными шагами я прошел вверх, потом вниз по Елисейским полям, прогулялся вдоль аркад Лидо, заглянул в симфонию. Я бродил много часов подряд, не отдавая себе в этом отчета. Должно быть, я исходил все улицы в этом квартале. Запомнились мне только те минуты, когда меня застиг ливень. Первый раз это случилось в саду на Елисейских полях возле ресторана «Дауэлл». И я успел укрыться в старом музыкальном павильоне. Во второй раз возле кинотеатра «Биариц». А потом солнце снова заиграло на мокрых тротуарах. К вечеру небо опять омрачилось. Под деревьями Ронпуэн на меня упали первые капли дождя, но я продолжал идти по авеню Монтэня, держась поближе к домам. Дул ветер, ветер с Атлантики. Я думал, в конце авеню я увижу море. Надо мной кружили чайки. На площади Альма дождь хлынул сильнее, и я сел на один из немногих свободных столиков на застекленной террасе кафе у Франсиса. Подошел официант, чтобы принять заказ. Но у меня уже не осталось денег. Я жду кое-кого. В общем-то, это была правда. Я кое-кого ждал. По другую сторону площади под дождем блестела решетка маленького сада. Теперь мадам Блен уже, конечно, проснулась. Мне достаточно сделать несколько шагов и позвонить в дверь. Но мне хотелось, чтобы моя жизнь еще на минуточку как бы остановилась в нерешительности на террасе этого кафе под гул разговоров в отблесках дождя на стекле и на тротуаре. Я ждал, чтобы стемнело и зажглись фонари. И, наверное, я еще долго просидел бы в оцепенении за столиком, если бы официант снова не наклонился ко мне. «Все еще кого-то ждете?» В голосе его звучала такая ирония, что я встал –